Виктория Рубидо. В полдень она покинула шумную толкотню школы и направилась к шоссе, прошла вдоль него квартал в сторону заправки. В сумочке у нее лежали $3 и мелочь, и ей хотелось думать, что удастся купить еды, и еще останется сдача. По крайней мере, надо попытаться. У магазина стояли двое старшеклассников, опершись о бензоколонку. Они заправляли старый голубой Ford Mustang. Смотрели, как она в короткой юбке пересекает асфальтированную площадку. Разок она взглянула на них. «Привет!» — окликнул ее один из мальчишек. «Вики, как поживаешь?» Она отвернулась, и он сказал что-то, что она не расслышала, но отчего другой мальчишка рассмеялся. Она пошла дальше. В магазине стайка старшеклассников выстроилась у прилавка. Все болтали и ждали, чтобы расплатиться за сэндвичи с мясом из холодильника, пакеты с чипсами и пластиковые стаканчики с газировкой. Она прошлась вдоль рядов, разглядывая банки и яркие упаковки на полках. Теперь ей ничего не нравилось. Она взяла банку с венскими сосисками, прочитала этикетку и вернула на полку, думая о том, какие эти сосиски скользкие, как с них стекает и капает бульон, когда их вынимаешь из банки. Девушка перешла к ящику с попкорном. Он хотя бы соленый. Она наполнила попкорном пакет, а затем выбрала банку газировки из холодильника, принесла это к прилавку и поставила рядом с кассой. Покупки пробивала Элис, сурового вида костлявая женщина с черной родинкой на щеке. $12, — объявила она. Голос звучал резко. Она смотрела, как девушка тянется за сумочкой и открывает ее. — Что-то ты сегодня какая-то бледная. Все хорошо, милочка? — Просто устала, — ответила девушка и положила деньги на прилавок. — Вы дети. Вам нужно спать по ночам. Она собрала деньги и рассортировала их по отсекам кассы. «В собственных постелях, я имею в виду». «Я так и делаю», — отозвалась девушка. «Как же», — сказала Элис, — «мне ли не знать?» Девушка направилась к выходу, прошла двойные стеклянные двери и остановилась у стеллажа с журналами, зачитавшись статьей о том, как три девушки ее возраста попали в беду в Калифорнии, пока клевала по зернышку попкорн и подтягивала газировку. За время большой перемены заходили еще ребята, покупали напитки, выходили, переговариваясь, а пара второкурсников затеяла возню между рядов с моторным маслом и свининой с фасолью, пока Элис не крикнула: «Мальчишки, вы вот-вот тут все посбиваете!» Старшеклассник вошел заплатить за бензин. Высокий блондин с темными очками, поднятыми над лбом. Виктория знала его с курса биологии в первый год учебы. На обратном пути он остановился, наклонился к ней, придерживая дверь бедром. «Рубидо», — сказал он. Она взглянула на него. «Хочешь, подвезу?» «Нет». «Только до школы». «Нет, спасибо». «Почему нет?» «Не хочу». «Ну и к черту. У тебя был шанс». Он вышел, дверь за ним медленно закрылась. Виктория смотрела поверх стеллажа с журналами в окно, как он сел в красную машину, завел ее и вырулил на шоссе. Мотор взрыкивал при переключении передач. До окончания перемены Виктория вернулась в школу. После уроков в тот день она покинула здание с остальными учениками, сойдя с крыльца в шумной сутолоке предвкушающих свободу. Она вновь осталась одна, побрела обратно тем же путем, что и утром. Повернув на север по Мейн-стрит, мимо домов-коробок, прошла под высокими опорами старой водонапорной башни, миновала несколько редких ловчонок и вышла к трем кварталам в центре города, где магазины стояли плотно, с украшенными фасадами. Первым на пути был банк с тонированными окнами, над почтой висел флаг. Подойдя к кафе «Холт» на углу второй улицы и Мейн, Виктория вошла в длинный просторный зал. Двое стариков в бейсболках сидели за столиком, общались, потягивали черный кофе из толстых кружек. Молодая женщина в платье с набивным рисунком пила чай за столиком с диваном у стены. Девушка прошла на кухню, Сняла джинсовку, повесила ее вместе с сумочкой на крючок в кладовке, надела длинный фартук поверх майки и короткой юбки. Повар, толстый коротышка с глазами-щелочками на красном лице, наблюдал за ней, стоя у гриля. Его фартук был весь в пятнах спереди и по бокам, где он хватался за него, чтобы вытереть руки. «Очень скоро мне понадобятся те кастрюли», — сообщил он ей. «Мой их поскорей». Она тут же принялась расчищать две огромные серые мойки, вынимая сложенные стопками грязные кастрюли и сковородки и расставляя их рядом на сливной полке. «Еще корзина для фритюра. Я ее тоже к тебе закинул. Ее нужно помыть». «Будет через минуту», — сказала она. Виктория включила воду, зачерпнула мыльный порошок из коробки с отрезанным верхом, взбилась густая пена, от нее пошел пар. «Что-то Джанин не видно», — заметила девушка. «О, она где-то здесь». «Наверное, на телефоне, в кабинете». Девушка встала в резиновых перчатках над раковиной и принялась за работу. Начала оттирать кастрюли, оставшиеся с ланча. Она приходила сюда каждый будний день после школы, мыла кастрюли, в которых готовил утренний повар, блюда, тарелки, чашки и приборы с ланча. Морщинистый старик, мывший посуду с завтрака, уходил в 9. В раковинах и возле них ее всегда ждали горы посуды. Она работала весь день до 7, когда подавали ужин, и только все перемыв, брала тарелку с едой из кафе, садилась у края стойки, болтала с Джанин или с кем-то из официанток, а после шла домой. И вот Джанин в коричневом сарафане и белой блузке вошла на кухню, внимательно огляделась, подошла к девушке и обняла ее за талию. «Сладкая моя! Как моя девочка сегодня?» «Нормально». Невысокая плотная женщина отстранилась, чтобы взглянуть на нее. «Ну, а голосок у тебя грустный. Что не так?» «Ничего». Она придвинулась. «Те дни?» «Нет». «Ты ведь не больна?» Девушка покачала головой. «Все равно, не перетруждайся. Садись и отдыхай, когда нужно. Родни может подождать». Она взглянула на повара. «Он тебя дергает?» «Черт возьми, Родни, ты дергаешь нашу девочку?» «О чем ты вообще?» — возмутился повар. «Нет», — сказала девушка, — «дело не в нем, ни в чем». «Ему стоит поостеречься». «Поберегись!» — окликнула его Джанин. Она снова повернулась к девушке. «Я могу его уволить», — она ущипнула девушку за бедро. «И он это знает», — закончила она. «О!» — откликнулся он. — «И где же ты найдешь нового повара в этом вшивом городишке?» — «Там же, где и последнего», — ответила Джанин и рассмеялась довольная. Снова ущипнула девушку. — «Ты только взгляни на него», — сказала она. — «Помнит, что я ему тогда сказала».